крылья. Крылья легкие раскину, стены воздуха раздвину, страны дольние покину. Вейтесь, искристые нити, льдинки звездные плывите, вьюги дольние вздохните, в сердце легкие тревоги, в небе звездные дороги, сребро-снежные чертоги, сны метели светло-змейной, песни вьюги легковейной, очи девы чародейной. И какие-то печали издали, и туманные скрижали от земли, и покинутые вдали корабли, и какие-то за мысом паруса, и какие-то над морем голоса, и расплеснут меж мирами над забытыми пирами кубок долгой страстной ночи, кубок темного вина.